Глава 13. Когда мечты остаются мечтами. Прозвучало настолько неоднозначно, что даже Василиса на противоположной стороне стола вскинулась и в замешательстве заворочила глазами. Вот же ушла. Уже успела эти самые глаза положить на Акамира. Точнее, глаза. Никогда не понимала этого выражения. Потому что, как будущий медик, положенные на кого-то глаза представляла в буквальном смысле. Зато самого Акамира слова Еги повеселили. Зычный, по-богатырски. Хотя какой он богатырь, если потомок Кощея? Он хохотнул и хлопнул себя широкими ладонями по бедрам. «А я все ждал, когда ты начнешь лезть в душу моей подопечной». Усмехнулся он Варваре. «Сильно получилось. Я и сам лучше бы не сделал». Соколиные брови Еги нахмурились, но губы все же растянулись в улыбке, а глаза сверкнули чем-то довольным. «Я свои обещания помню», — ответила она примирительно. «Я свои тоже», — кивая отозвался Акамир. «После всего, что о себе услышала, мне хотелось убраться из-за стола как можно скорее. В голове все еще эхом звучат слова Еги о моих страхах и обо всем, что я подсознательно с собой сделала. Но любопытство возымело вверх. Наверное, оно добавило сил в моей еле слышной и осипший от стресса голос. «Что за обещание?» — спросила я. Акамир ухватил мой рюкзак, который, как оказалось, висел на спинке моего стула, хотя точно помню, что оставляла его под лавкой, и поставил мне на колени. Вся внушительная масса надавила на ноги, и я даже удивилась, как смогла таскать на себе этот вес. Я выторщилась на рюкзак, а Акамир сказал: «Обещание помогать друг другу с подопечными. Разбирай снедь. Верхняя корзинка с печеньем полагается Варваре. А следующая, что поменьше, для Василисы. Доделывай дела и иди спать. Ега тебе покажет, где». В груди моей шевельнулось неприятное и тревожное. Я спросила: «А ты куда?» «А я выполню свою часть обещания», — ответила Камир. «Помогу Варваре с ее послушницей». Если бы на меня вылили ушат ледяной воды, наверное, было бы не так холодно. Меня окатило таким льдом, что, показалось, замерзли внутренности, а сердце в каком-то непонятном спазме колыхнулось и забилось часто-часто. Горло перехватило, а на лице, наверное, отпечатались все мои эмоции, потому что взгляд Еги в мою сторону показался понимающим и, кажется, сочувственным. Я даже сама не успела осознать собственных переживаний. А когда кое-как их собрала в кучу, только горько покривилась. О чем я вообще думала, если допустила даже крохотную мысль, что Акамир, этот древнеязыческий бог, обратит на меня внимание? Я сама только что вслух при нем призналась в своих недостатках. А психологи в интернете говорят, что при мужчинах о таком говорить категорически запрещено. Зато Василиса за столом расцвела, как весенний ландыш. Заулыбалась во все 32 зуба, большущие глаза заблестели, а ресницы запорхали. Тоже мне бабочка. Акамир поднялся и с улыбкой жестом пригласил ее к какой-то двери под лестницей. У меня в груди все сжалось. Конечно, как же, обещание он выполнять будет. Нетрудно догадаться, какой он там станет выполнять обещание за дверью, наедине со стройной красивой девкой. Василиса встала нарочно, плавно и медленно, со всех сторон демонстрируя свои достоинства. Фигуру, вышивки на сарафане, точеные черты лица, манеры и все остальное. А Акамир напротив нее возвышается горой, и на фоне она выглядит еще более утонченной и хрупкой. Ну прям сама женственность. Когда они скрылись за дверью, на меня навалилась такая тяжесть и опустошение, что несколько мгновений даже не могла пошевелиться. Ега тем временем поднялась и, подойдя к печке, стала шерудить ухватом в жерле. «А вы говорите, парни вокруг на меня посмотрят». Вырвалось у меня горькое. Не оборачиваясь, Варвара отозвалась: «Не о том ты думаешь, Софья». Я механически начала вытаскивать из рюкзака верхнюю корзину с печеньем. Аромат выпечки раздразнил ноздри, а взгляд невольно сполз к плоским дискам рассыпчатого и покрытого мелкими трещинками, из которых выступает ягодная начинка печенью. Вся моя воля возжелала ухватить хотя бы одно. Отправить в рот, ощутить благостную сладость и испытать умиротворение, которое наступает только от выпечки. Но одним обойтись не получится. Ведь нельзя же оставлять печенюшку в одиночестве. Нужно будет отправить к ней друга, а лучше двух или трех. «Выкладывай на стол», — оборвала мои грезы о спасительном печенье Яга. «Есть не смей». В груди моей стыла ледяная колонна, а перед глазами все еще картина, в которой Акамир и Василиса скрываются за деревянной дверью под лестницей. Ведь даже не слышно оттуда ничего. Я буркнула. «Вам-то оно зачем? Вы вон какие супы варите. Разве печенье не можете?» Варвара поставила ухват в угол и обтерла от сажи руки о живот. «Могу», — согласилась она. «Но суть не в этом. Оно не мне». «А кому?» «Во-первых, тебе», — сообщила Яга и подошла к окну, широко раскрыв форточку. Холодный зимний ветер ворвался в комнату и принес клубы снега. Я поежилась и спросила с непониманием. «Мне? Вы же в курсе, что Акамир запрещает мне его есть, и вы запрещаете». «Угу, оно тебе, но не для еды». «Чего?» — окончательно потеряв почву под ногами, спросила я. К тому же сижу на самом сквозняке, это энтузиазма не добавляет. Яга высунулась в форточку и прищурилась, внимательно вглядываясь куда-то в зимнюю ночь. «Того!» — ответила она. «Твоя задача его не жрать, а носить. Считай, карма-нидра». Меня даже выдернуло из страданий по Акамиру. Я обернулась на Ягу и вытаращила глаза. Чего-чего, а уж про йогу от Яги услышать точно не ожидаешь. Хотя, если подумать, созвучно. Но все же. «Вы серьезно?» — не поверила я ушам и вытащила из рюкзака корзинку поменьше и еле сдержала желание плюнуть в нее, ведь она предназначена для Василисы. Снаружи донеслось приглушенное карканье, и прежде чем я успела подумать о том, что уже услышала подобное, когда убегала от варянки, громко захлопали крылья, а в следующую секунду в форточку ворвался гигантский ворон. Когда я говорю «гигантский», это значит размером с собаку, и не какого-нибудь мопса, а приличную такую овчарку. Под моим впечатлительным взглядом он спрыгнул на пол и, процокав лапами с громадными когтями, подошел к столу и ухватил одну из них кувшин с молоком. Опрокинув его весь себе в клюв, ворон шумно выдохнул и запрыгнул на соседний стул и сел совершенно по-человечески. То есть назад, смешно растопырив лапы. Варвара захлопнула форточку и сказала: «Сколько раз говорила тебе не пить из общей посуды!» «Прости, Варвара!» — ответил ворон тоже человеческим языком. «Уморился!» Похлопав ресницами, я спустила рюкзак на пол и спросила, подняв взгляд на Ягу. «Это что?» «Не что, а кто!» — ответила она и, взяв с полки длинный высокий стакан, подошла к столу и поставила его перед вороном. «Бернан собственной персоны. Мой друг и верный помощник. Ворон из Ковена ведьм, к которому я, кстати, не отношусь. Ну, какие новости, Бернан?» Птица-переросток самостоятельно лапами налил из горшка суп в стакан и, как-то деликатно отпустив в него клюв, отпил. Затем поставил обратно и проговорил каркающим голосом, удваивая звуки на букве «Р». «Навьё взбаламутилась, варянка истерит. В мёртвой метели мертвячие летает много. Половину леса заполонили, еле улетел. Не думал, что они за ведьминским вороном станут гоняться, а нет». Услышав о Навье, я невольно икнула. Кажется, у меня выработался условный рефлекс на нервяк. А Варвара и этот Бернана разом посмотрели на меня. Ворон спросил ее. «Она?» «Она», — кивая, согласилась Яга и добавила уже мне. «Ты давай спать шуруй. Вам с Акамиром завтра к следующему воспитаннику переть». После слов о Навье мне это показалось легким безумием. Я отшатнулась и поинтересовалась. «А как же Навье? Я же не дура. Поняла, что оно из-за меня всполошилось». Яга кивнула. «Из-за тебя», — ответила она. «Но алмазы рождаются под давлением. А ты, безусловно, алмаз». спать меня отправили на второй этаж. Там оказалось несколько горниц, довольно широких и просторных. В одной из них, по словам Яги, живет Василиса. Есть еще несколько свободных для гостей. А сама Варвара предпочитает спать на первом этаже. Там и библиотека, и кухня рядом, и гостиная. Лечь я, конечно, легла, но уснуть не могла очень долго и прислушивалась к каждому шороху, ожидая, когда снизу услышу, как Камира и Василиса вышли из комнаты под лестницей. Но к моему разочарованию и глубокой досаде в двери, которую я предусмотрительно оставила приоткрытой, слышны только приглушенные голоса Яги и Ворона. Я крутилась на кровати, а вместе со мной крутились мысли о Кощеевце и Ваське. Зараза, окрутила его и даже пальцем для этого не пошевелила. Только сидела и хлопала ресницами. А этот вроде казался приличный. Весь такой себя добрый молодец, хоть и Кощеевец, а на деле оказался такой же, как все. Готов бежать за любой юбкой, которая его поманит. И как он не разглядел во мне тонкую душевную организацию? Нет же, повелся на тонкую талию и большие глаза Василисы. Не права, Яга. Нет вокруг меня никого, кто обратил бы внимание. Скрутившись калачиком, я, чувствуя, как слезы на щеках постепенно становятся холодными, уткнулась носом в одеяло и все-таки уснула. Разбудило меня воронье карканье. Сквозь сон я подумала, что за окном собралась стая ворон и горлопанит от мороза. Но потом в голове восстановились события вчерашнего дня, и я медленно открыла глаза. Взору моему представился облик ворона-переростка под человечьей, сидящего на стуле и орущего на разные лады. Увидев, что я проснулась, он перестал голосить и, прокашлившись, сказал: «Проснулась-таки!» Я нехотя села. В голове звенит, сердце ухает. Так бывает, когда проснешься не в ту фазу. Вроде и поспала много, а не выспалась. Ощущение, что всю ночь таскала мешки с картошкой. «Попробуй тут не проснуться», — пробормотала я и слезла с кровати. «Вот и замечательно», — почему-то радостно произнесла птица. «Тебя уже все заждались». Несмотря на скверное настроение, я удивилась. «Да? Из чего это вдруг?» «Пойдем, пойдем», — поторопил меня ворон и, спрыгнув со стула, подцокал когтями к двери. Я за ним шла понурая и сонная. Благо, что не пришлось одеваться, потому что вчера я так и завалилась спать в одежде. Может, сейчас я и помятая, зато... А неважно. Внизу меня действительно ждали. Яга Варвара суетилась по дому, собирала в мой рюкзак какую-то снеть. Василиса за ней бегала хвостом, что-то подавала и получала нагоняй. «Да что ж ты такая нерасторопная!» – ворчала Варвара. «Ты не помогаешь, а под ногами путаешься. Как я тебя поведу к лешему, если ты недотёпа? Какое служение ты будешь делать, если свою же юбку с пути убрать не можешь?» «Я же буду чаровницей», — с таинственной улыбкой прошептала Василиса. Яга всплеснула руками и чуть не снесла с припечка горшок. «И что?» — изумилась она. «Думаешь, легко быть чаровницей и только вот этим самым пробивать себе путь? Это сперва кажется легко, а потом что?» «Буду очаровывать», — мечтательно произнесла Василиса и уставилась в потолок, будто там уже видит, как очаровала всех на свете. Но тут же получила от Яги тычок в бок и ойкнула. А Яга сказала: «Ага, это сперва. А потом как будешь отличать, любят тебя по-настоящему, или это только твои чары?» «А разве это важно?» – удивилась Василиса. «А вот доживешь до того, когда лапзания станут не так интересны, тогда и задашь этот вопрос». С хищной ухмылкой усмехнулась Яга и сунула в мой рюкзак громадный копченый окорок, который непонятно как туда поместился. «Только уже поздно будет. Так что слушай Ягу и делай, как говорит, если не хочешь от тоски после смерти навьёй стать». Румянец с лица Василисы моментально сошел. Лицо сделалось бледным, как у снеговика. Обрамленные слишком уж пушистыми ресницами глаза выпучились. Она вцепилась в какую-то веревочку и стала усердно нанизывать на нее продырявленные дольки яблок. Будто это поможет ей не стать распутной и бесстыдной. А я даже испытала странное, злорадное чувство. Не все коту масленица. А Камир сидел в углу, закинув ногу на ногу, и задумчивым взглядом смотрел в окно на падающий снег. Он размеренно жевал пирожок, судя по запаху, с капустой. Когда под моим непревзойденным весом скрипнули ступеньки, он оглянулся, его губы растянулись в улыбке. «Софья, а мы тебя уже заждались!» Я подошла к столу, где в одиночестве дымится тарелка с овсяной кашей, стакан горячего пряного сбитня и маленький пирожок. «Не похоже, что ты скучал!» Пробормотала я и многозначительно покосилась на Василису, которая стала резко молчаливой и притихшей. Акамир хмыкнул. «Да я вообще не умею скучать», — ответил он, то ли не поняв мой намек, то ли проигнорировав его. «Ешь и пойдем». «Куда?» — спросила я, садясь за стол. «А ты любишь ящериц?» — вопросом на вопрос ответила Акамир.